«Хорошо», — произнес Валентин Сергеевич. «Предположим, это музыка. В вашем понимании. Но отчего она звучит в вас? И так, словно в вас 100 инструментов. Это и есть уточнение. Отвечайте на вопрос», — строго сказал Валентин Сергеевич. «Я же музыкант», — сказал Данилов. «Я одержимый. Я и сам страдаю от этого. Но музыка все время живет во мне. Деться от нее я никуда не могу. Это мучительно. Что же касается множества инструментов и голосов, то что поделаешь? Я способный». «Но это странная музыка», — сказал Валентин Сергеевич. «Вся новая музыка странная», — сказал Данилов. «Потом она становится тривиальной. Эта музыка новая. Она, простите, моя. В последние годы я увлекся сочинительством. Это как болезнь. Возможно, я музыкальный графоман, но сдержать себя я не могу. Где только и когда я не сочиняю. Порой с кем-нибудь разговариваю или делаю что-то, а сам сочиняю. Вот и теперь музыка рождается во мне, и я неволен это прекратить. Наверняка и сейчас пишут мои мысли», — думал Данилов. «Вы помните, при каких обстоятельствах вы сочинили и исполнили только что прослушанную музыку?» «Да», — сказал Данилов. «В колодце ожидания. Это звуковая реакция на увиденное и пережитое там». «Не совсем», — сказал Данилов. «Нет, это скорее самостоятельная музыка. Конечно, я многое видел тогда и о многом думал, о чем вам известно. Но я и сочинял одновременно. Такая у меня натура». «Он и теперь сочиняет, но только не музыку!» — вскричал, как Данилов понял по звуку, тот самый демон, что поддержал Валентина Сергеевича. «Он сочиняет, но не музыку! И слышали мы не музыку! Я сам играл на чембало и на клавикордах! Таких звуков в музыке нет и не должно быть!» «Я имею в виду настоящую музыку», — сказал Данилов. «Ее звуковые ресурсы не ограничены. Я стараюсь осваивать эти ресурсы». «Все, что звучало, бред, не музыка. Возьмите хоть это место». И демон с репейником в петлице включил запись особо возмутившего его места. Данилов сидел чуть ли не обиженный. «Все, видите ли, бред. Но что они поняли? Ведь в его музыке, Данилов после прослушивания иначе не думал, были эпизоды и совсем простые, с хорошо развитыми мелодиями, и даже игривые мотивы, и совершенно ясные фразы в 4 и 8 тактов, и танцевальные темы, где же сумбур-то? Конечно, временами шли места и очень сложные, но то, на какое указывал любитель чембало, к ним не относилось». «Что тут сомнительного или непривычного?» — сказал Данилов с горячностью. «В земной музыке такого рода сочинения известны с начала века. Это не мое изобретение, моя лишь тема. Я использовал принцип 12-тоновой техники, равноправие исходного ряда, его обращение, противодвижение и обращение противодвижения. Есть такая латинская формула. Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы. Выстрой ее по латыни в 5 строк и читай как бустро дифон, то есть ход быка по полю, слева направо, справа налево и так далее, и смысл будет равноправный. Вот и мой бык ходит в этом отрывке по полю с плугом». «Хватит», — оборвал его Валентин Сергеевич. «В дальнейших разговорах о музыке нужды нет». «Но как же?» — возмутился Данилов. «Мне приписывают музыкальную несостоятельность, а я профессионал, и я не могу...» «Хватит!» — грубо сказал Валентин Сергеевич. «Все!» Он замолчал. А Данилов чувствовал, что Валентин Сергеевич, хоть и грозен сейчас, но находится в некоторой растерянности. Пауза затягивалась. Валентин Сергеевич либо ждал новых материалов или сообщений, либо проводил с приближенными особами совещание. «Не поняли они ничего», — думал Данилов, — «и уточнение им не помогло. Пожалуй, этот 12-тоновый отрывок слишком математичен и, наверное, скучен. Но только невежа может вычесть его из музыки, а невежам спускать нельзя». «Итак», — сказал Валентин Сергеевич. «Прослушав эти звуки, мы убедились, что и они свидетельствуют об одном. В колодце ожидания Данилову были представлены картины и действия, какие должны были и у демона, и у человека вызвать определенные реакции. Причем они требовали откликов как чисто бытового свойства, так и откликов, связанных с сутью мироздания. И опять, и в мыслях, и в толчках крови, и в движениях биотоков, и в так называемой музыке Данилов в колодце ожидания проявил себя человеком. Явления, дорогие демонам, вызывали в нем дрожь, а то и протест. «При чем тут моя музыка?» — не выдержал Данилов. «Вы ее разберите всерьез. Где в ней дрожь? Где протест?» Он сам удивлялся своей дерзости, своему непослушанию. После того, как он услышал музыку и опять признал себя музыкантом, в нем и вскипела дерзость. Он чувствовал себя совсем на свете равным. Что же ему робеть перед Валентином Сергеевичем? Он понимал, что сейчас все разберут с математическими выкладками и анализом нотных знаков, укажут, где дрожь и где протест, но молчать не мог. «Разговор о музыке закончен», — сказал Валентин Сергеевич. «Впрочем, эпизод с колодцем ожидания так, мелочь, последняя проверка. Можно было бы и не проводить ее. Перейдем к другим доказательствам. Начнем просмотр». Движение стула Данилова было остановлено, и он стал словно бы независимым зрителем. Сначала, значит, слушателем, теперь зрителем. Но если в звуках он был уверен, то сейчас следовало ждать конфуза. Картины с его участием могли пойти и самые безобразные. Что ж, пусть смотрят, коли обязанности у них такие. Пусть. Так говорил себе Данилов, но опять сидел скисший, ждал позора. Стена напротив Данилова тем временем побелела. Что-то щелкнуло, звякнуло, и пошли живые картины. И опять Данилов не мог не отметить совершенство воспроизведения записей. И изобразительного, и звукового, и обонятельного ряда. И всякая пылинка была видна и заметна. И всякое шуршание доносилось, и всякий запах ударял в нос. Скажем, когда показывали, как Данилов посещал Стишковскую с намерением поглядеть на ее домашних зверей, запах притихшего попугая явственно отличался от запаха саянского бурундука. Данилов видел реальную жизнь во всей ее объемности и вечности. Он, если бы не ремни, мог бы, кажется, шагнуть в эту жизнь и стать собственным двойником. Но, впрочем, зачем? Показ сопровождался комментариями Валентина Сергеевича и его заместителя. «Коли была нужда, показ прерывался, и тогда спрашивали участники разбирательства, а Валентин Сергеевич и заместитель разъясняли, тыкая в застывшую картину длинными указками. То и дело привлекали к ответу Данилова. Тот выявлял себя спорщиком. С мнением Валентина Сергеевича он часто не соглашался. Поначалу ему напоминали о мелочах. Вот он из Останкинских небес, прежде чем отправиться в Анды на раздумья, уловив сигнал, бросился вниз и угостил стаканом водки учителя географии, у которого оперировали отца. «Жест чисто человеческий», — комментировал Валентин Сергеевич. «Добросердечие». «Отчего же?» — сразу же взбрыкивал Данилов. «Вы будто бы забываете, что алкоголь — зло. Он разрушает моральное и физическое здоровье человека. Используя повод, я в понятных на земле формах хоть немного, но отравил учителя географии. В чем же я тут провинился?» Подобным же образом Данилов поставил себе в заслугу поджог спального корпуса в доме отдыха «Планерское». Случай с домовым Георгием Николаевичем, которого Данилов заразил вирусным гриппом, он истолковал как попытку с помощью чихающего Георгия Николаевича вызвать хворь во всем его доме. «А что это? Что это?» — вскричал неуравновешенный демон с репейником в петлице. А было показано, как Данилов вел полуслепую старушку через улицу возле метро «Щербаковская». Именно этого случая Данилов не помнил. Скольких старушек он переводил через улицы и теперь подумал, неужели они опустились до такого крохоборства? «Это я старушку веду», — сказал Данилов. «Какая польза нам от этой старушки?» — завопил демон с репейником. «Как вы от старушки-то отвертитесь?» «Не вижу в ваших криках и показе этого случая никакой логики», — сказал Данилов. «Если б я не исполнял на земле простейших людских правил, кто бы поверил мне?» Последние слова, похоже, произвели некое впечатление на Валентина Сергеевича. Он даже добавил: «Да и сохранить старушек надо, чтобы они сидели на шее у молодых». Позже подобных эпизодов не показывали. Ответственных за отбор материала, видимо, ждал нагоняй. Что же эдак придираться к демону, которому по штатному расписанию внешне следовало проявлять себя человеком? Затем зрители наблюдали многие сцены московской жизни Данилова. В частности, и то, как он примерял австралийское белье для Клавдии, и как стоял в очереди к хлопобудам, потом струился в зал тяжелый табачный дым из автомата на улице Королева и пахло останкинским пивом и еще многим, перегарами, копченой красноперкой, аптечными напитками, туалетом. Опускались участники разбирательства в яму театра и следовали за Даниловым дорогами гастрольных поездок. С особым интересом, а возможно, с сопереживанием были восприняты эпизоды любовных увлечений Данилова. Порой слышались и одобрительные реплики. Увлечения были давние, еще до встреч с Клавдией Петровной, но и их просматривали. С дрожью ждал Данилов появление Наташи, но ни Наташу, ни Кармадона пока не демонстрировали. Может, и впрямь не намерены были упоминать Кармадона и всего, связанного с ним, или держали его на крайний случай. Оставалось сидеть и терпеть. И хотя воссоздавалась реальная жизнь, Данилов, привыкший к условностям искусства, и теперь будто бы смотрел то ли фильм, то ли спектакль, то ли еще какое синтетическое зрелище. С удивлением он наблюдал своих знакомых как актеров и себе, естественно, удивлялся. Отчасти был расстроен. Он имел иное представление о собственной внешности и о манерах, нежели то, что складывалось у него теперь. «Рожа-то какая отвратительная!» — думал Данилов. «И осанка!»